«Да кто ты такой? Я сейчас тебя задушу, как муху!» Ринулась было на маленького человечка мачеха. И тут Лешиков вынул из кармана и показал ей свой сиреневый камушек, таинственный и загадочный амулет. Колдунью всю затрясло от одного его вида. Лешиков даже не ожидал такого эффекта. «Так вот он где!» – прошептала мачеха. «Я всюду искала его столько лет. Отдай его мне! Ты все равно не умеешь им пользоваться!» Лешиков покачал головой. «В ваших руках он может натворить много ужасных дел», – сказал он. А потом, с видом великого мага, сделав свой голос как можно ниже, произнес: «Силы зла, я повелеваю вам оставить эту женщину!» «Кажется, он действительно знает нужные слова», — хрипло проговорила Жирола. «Он слишком хорошо изучил магическую книгу. Лучше убраться из этого дома поскорее, и мы еще посмотрим, кто кого!» Взлетев на второй этаж в свою комнату, все еще не веря, что навсегда осталась без книги помощницы, она стала искать ее в привычном месте и, конечно, ничего не обнаружила. «Я все равно доберусь до вас!» — шипела Жирола, срочно собирая свои сумки. «Лео, домой! Немедленно! И мы еще посмотрим, за кем окажется последнее слово!» Она, пулей перепрыгивая через ступеньки лестницы, спустилась вниз и вырвалась из дома. За ней, поджав хвост и боясь подать голос, чтобы не мяукнуть невзначай, поплелся Лео. А люди, наблюдавшие за происходящим, опомнились только тогда, когда входная дверь с громким треском захлопнулась. Взоры всех присутствующих обратились к Насте. Во время словесного поединка Лешика с мачехой девочка, широко открыв глаза, сидела, не шелохнувшись. Она слишком переживала за своего друга и готова была в любой момент броситься ему на помощь. И теперь, когда опасность миновала, она первой бросилась к дивану, протягивая свои руки к маленькому человечку. «Так вот ты какой, Лешиков!» Счастливо улыбаясь, проговорила она. «Какой у тебя красивый бархатный костюмчик! Какие яркие глаза! И какой ты, оказывается, храбрый волшебник!» «Ну вот, началось!» — подумал про себя маленький человечек. Он ужасно не любил всяческих сантиментов, не терпел, когда его рассматривали, словно какую-то диковину, и уже подумывал было, как бы улизнуть из гостиной. К тому же Лешик не привык к столь пристальному вниманию и никогда еще не был среди такого количества больших людей. Но, взглянув на добрые лица тех, кто окружал его, он вдруг почувствовал, что рядом с ним друзья, что их не надо смущаться, и от них не следует убегать. «Спасибо тебе, дружок. Дочка права. Ты действительно великий волшебник». Тепло улыбаясь, наклонился к Лешику папа Ларион. «Победить Жиролу — это, знаешь ли, не фунт изюму. Ты все здорово рассчитал, и все получилось. Только как же ты теперь доберешься до своих, если последняя магическая книга исчезла в огне?» Настин отец озабоченно нахмурился, но тут же улыбнулся, заметив, как лукаво засияли из-под бровей яркие Лешиковы глазки. «Что вы!» — хитро засмеялся он. «Я сжег совсем другую книгу. Правда, она почти такого же бордового цвета и такая же большая. Но этим сходство и ограничивается. Конечно, жаль было губить чудесную книгу о дикой природе. Но зато теперь мачеха твердо убеждена, что волшебных книг больше не существует. А на самом деле ваше сокровище живо. Просто я уменьшил эту магическую книгу и спрятал у себя в подвале. Если не возражаете, я оставлю ее на некоторое время у себя. Ведь мне надо как-то добраться до острова Страха, чтобы найти родителей. Конечно, не возражаю. Только пообещай мне, что никогда не будешь пользоваться ею во зло живым существам. Может быть, даже следует уничтожить ее, как только ты найдешь своих близких, чтобы никому не повадно было творить с ее помощью злые колдовства. Задумчиво попросил Ларион. «Неужели ты уходишь от нас, Лешиков?» проговорила Анастасия, которая не могла нарадоваться тому, что видит рядом всех своих друзей и близких. «Побудь с нами еще немного, не покидай нас». «Я был бы рад», проговорил маленький человечек. «Но поймите и меня, я так долго жил совсем один и считал, что у меня нет ни одной родной души на свете. А тут вдруг выяснилось, что где-то на острове Страха живут мои родители. Может быть, они ждут меня, зовут, нуждаются в моей помощи. Честное слово, я обязательно вернусь к вам. Ведь я очень люблю вас и буду сильно скучать по нашему дому. Но сейчас... Не сердитесь на меня. Сейчас я должен идти». В большой гостиной повисла тишина. А потом ее нарушило знакомое мурлыканье, и Мурзик, мягко ступая по ковру своими бархатными лапками, подошел к Лешику. «Знаешь, мы тут посовещались и решили. Ну, словом, мы отправляемся вместе с тобой. Вдруг в дороге тебе понадобится помощь?» Сзади к Мурзику подошел Жек и встал рядом с ним. Такой же надежный и преданный друг. «И я с вами», – пропищала Банечка, присоединяясь к коту и псу. «Спасибо, друзья», – воскликнул маленький человечек. «Но кто же тогда останется с Настей? Ведь она тоже нуждается в вашей помощи и вашей дружбе». «Обо мне не беспокойся», – нежным, но твердым голоском проговорила девочка. «Я ведь теперь вижу. Со мной останутся мама, папа, бабушка. Да и Карлуша здесь. Видишь, как нас много. А ты? Разве можно отправляться в опасную дорогу одному, без друзей?» Снова в комнате воцарилась тишина. И Лешек, все еще сомневаясь, обвел взглядом всю свою верную команду. И они ответили ему веселыми взглядами. А бабушка Нина, кивнув головой, уверенно сказала: «Настенька права. Идите вчетвером, и пусть вам сопутствует удача. А мы уж вас подождем здесь».